Глава 22. Время. Станица Терновская, 2024 год. Время — самая загадочная и малоизученная субстанция. Лучшие умы планеты Земля уже смогли проникнуть повсюду, как говорится, от мала до велика, заглянули внутрь атома и добыли грунт с других планет. Но время... Его ведь нельзя не то что потрогать, но даже увидеть. При этом оно пронизывает все вокруг. Впрочем, кое-чего ученым все же удалось добиться. Например, узнать о его относительности. Всем уже давно известно, что в разных местах и время течет по-разному. Особенно это наглядно, если человек находится в космосе или, наоборот, глубоко под землей. К тому же течение времени зависит еще от скорости движения и даже от внутреннего настроения человека. Каждый знаком с этой неравномерной скачкой, когда время может тянуться мучительно долго, а потом, наоборот, пролетать незаметно. Отсюда даже появилась теория, что времени не существует вовсе. Просто человек перетаскивает свое сознание из одной точки в другую, и чтобы при этом было не так страшно, придумал часы и секунды. А на самом деле все уже есть сразу, здесь и сейчас, только не все доступно. Эту теорию довольно трудно охватить умом, поэтому многим она кажется фантастической. Но кто знает... Многое из того, что раньше было фантастикой, теперь стало повседневностью. Когда Демид, а теперь уже снова Дмитрий, открыл глаза и увидел цветные обои на стенах, первое чувство, которое его накрыло, — горечь утраты. Он снова зажмурился, не глядя пошарил рукой справа от себя и застонал. Лизы рядом не было. Второй стон раздался, когда он поднялся на ноги. Разница между телом молодого кубанского казака и взрослого современного мужчины была весьма ощутимой. Исчезло то волшебное состояние легкости, которого в юности совсем не замечаешь и воспринимаешь как должное. Несмотря на общую ошарашенность, эти два жалобных стона навели его на философскую мысль. Чего бы там человек себе не навыдумывал, но сама природа его изначально знает, что главное в этой жизни — любовь и здоровье, а все остальное — деньги, власть, признание — не более чем происки лукавого. Окончательно дополнил неприглядную картину звонок по работе, который раздался, как гром небесный. После вольной казачьей жизни разговор о каких-то там офисных продажах был просто немыслим. Подняв трубку, Дмитрий сказал: «Сегодня не хочу гутарить». «Чего?» — раздался в телефоне раздраженный голос начальника. «Ты там под чем? Ты в курсе, что конец месяца, а план не выполняется?» «Та нехай», — улыбнувшись, ответил бывший казак и положил трубку. Нужно было быстро прийти в себя. Вылив стакан остатки рома из бутылки, он залпом выпил, достал из холодильника колбасу с сыром, заварил крепкий чай. Жизнь потихоньку налаживалась. Сидя за чаем с сигаретой и анализируя, как шикарно он в этот раз поспал, Дмитрию невольно вспомнился фильм с Леонардо Ди Каприо. Кажется, тот назывался «Начало». Там тоже герои, пока летели в самолете, погрузились в сон, и за эти полчаса, пока они дремали в креслах, успели прожить чуть ли не целую жизнь и пройти немало испытаний. И какими потом они смотрели друг на друга ошалелыми глазами после пробуждения. «Вот, наверное, я сейчас такой», — подумал наш сновидец, и твердо решил пока никуда не ходить, чтобы не пугать людей своим видом. Хватило одного только разговора с начальством. Теперь еще расхлебывать придется, объясняться. «А, собственно, зачем?» — скинулся вдруг Дмитрий. Зря, что ли, я клад закапывал?» От этой мысли настроение подскочило сразу на несколько пунктов. Захотелось прямо сейчас поехать за своими сокровищами, но Дмитрий усилием воли сдержал себя, потому как по опыту знал, из-за спешки много важных дел срывается. Успокоившись, он с огромным удовольствием погрузился в благо цивилизации. В первую очередь принял горячий душ, потом залип в интернете, при этом не забыв включить телевизор для фона. Тут же с обоих экранов хлынул поток новостей о происходящей сейчас на Украине специальной военной операции. «Эх, братья-казаки, как же это так вышло, что мы стали воевать друг с другом? Сердце кровью обливается, когда, к примеру, смотришь любимый советский фильм «Неуловимые мстители», а там Боб Косторский радостно поет: «Я одессит, я из Одессы, здрасте, хочу открыть вам маленький секрет. А ну, спросите, ты имеешь счастье?» Я отвечу, чтобы да, так и нет. Даже не верится, что сейчас Одесса уже не русский город. И даже разговаривать на русском языке там небезопасно. Стравили нас, как тот турок, который казаков с нагайцами хотел стравить, — невольно подумал Дмитрий. «Кстати, — спохватился он, — а что там дальше было?» Его как-то раньше не особенно интересовал тот отрезок истории, в котором ему теперь довелось побывать, — поэтому он понятия не имел, как сложились отношения казаков с нагайцами в дальнейшем. Но сердце чуяло, вряд ли было все гладко. Ожидания его не обманули. Немного порывшись в интернете, он быстро выяснил, что в 1783 году, подстрекаемые турецкими агентами, ногайские орды взбунтовались и первыми напали на русских солдат. В ответ Суворов с казаками разгромил их на реке Лабе. Это была страшная битва, после которой ногайский народ уже не оправился. Это произошло 12 октября 1783 года. С тех пор у ногайцев эта дата считается днем скорби. «Да», — задумался наш герой, — «проходят тысячелетия, а ничего особо не меняется. Разделяй властвуй», — говорили когда-то в Древнем Риме. «Что тогда, что сейчас крупные империи ссорят между собой своих соперников, чтобы чужими руками ослабить их и сохранить свое влияние? Османская империя стравила нас с Ногайской ордой, Америка с Украиной. В общем, как говорится, идем по графику. Хотя, конечно, действия турецких агентов на Кубани не идут ни в какое сравнение с происками Британии в современной политике. И масштабы злодеяний Юсуфа Эфенди сильно уступают размаху Бориса Джонсона. Пока Дмитрий так размышлял, его взгляд невольно наткнулся на те самые находки, которую он обнаружил вместе с волшебной печаткой и которые так и остались лежать на журнальном столике, казалось, целую вечность назад. Завидев серебряный крестик, кладоискатель подпрыгнул. Ведь это был его крест. Он тогда не запомнил это старинное церковное украшение и не придал ему особого значения, тем более золотая печатка сразу затмила все остальное. «Именно этот крестик я носил на груди, будучи казаком», — подумал Дмитрий, осторожно беря его в руки. «Выходит, тот овражек был высохшим руслом того самого ручья, где Демид так неудачно напоил свою лошадь». Он перевел взгляд на наконечники стрел и теперь не вызывало сомнений, что один из них пробил ему сердце. Невольно вспомнилось перекошенное яростью лицо Малики, и Дмитрий непроизвольно поежился, словно почувствовав фантомную боль в груди. Наконечники он бережно сложил в пластиковый файл, аккуратно разместив их так, чтобы они не касались друг друга. Эти маленькие кусочки металла теперь были не просто археологическими артефактами, а свидетельствами его собственной, пусть и прожитой в другом мире, жизни. Оставался вопрос, откуда на дне того ручья оказался волшебный перстень с руной. Немного подумав, он пришел к выводу, что, вероятно, этот магический предмет лежал там задолго до того, как Демид к нему присоседился со стрелой в груди. А вот крестик Дмитрий решил носить. «Вот только цепочку куплю для него», — подумал он, поглаживая пальцем потемневшее от времени серебро. Этот маленький предмет словно связывал воедино две его жизни, два времени. И Дмитрий чувствовал, что, нося его, он сохранит связь с тем миром, который стал ему так дорог. Печатку же он, наоборот, предусмотрительно снял. Кстати, на этот раз это получилось сделать довольно просто. Она больше не держалась за палец мертвой хваткой, а как бы выполнив свою функцию, легко соскользнула с руки. Было ясно, обратно вернуться к Лизе с помощью нее уже не получится. Тело Демида Котова убито. Очень навряд ли удастся вселиться в покойника. Про зомби-апокалипсис на Кубани ему еще слышать не доводилось. А прямо сейчас погружаться при помощи волшебного артефакта в какой-то другой мир вовсе не хотелось. Теперь появилось острое желание получше обустроить ту реальность, в которой ему суждено было родиться».